Глава 36. Лиза. Мои родители гостили у нас с Мишей еще неделю после свадьбы. Ольга и Ираклий не отставали. Постоянно наезжали в гости и возили сватов по интересным местам под Сочи и Адлером. Все, чего мне хотелось в те дни, это забраться под одеяло в спальне и не высовываться. Мы вздохнули спокойно, только когда мои родители уехали. Вот тогда и начался наш настоящий медовый месяц. Ремонт мы решили ненадолго отложить и просто наслаждались друг другом. Конец марта выдался очень теплым. Весна вовсю раскрыла свои объятия, и не было большего наслаждения, чем гулять по вечерам вдоль набережной, а потом ужинать в каком-нибудь ресторанчике с видом на море. В апреле свекровь учила меня сажать мяту. Я вошла во вкус, и мы с ней перекопали весь двор, высаживая все подряд. Розы, пионы, кустарники декоративного самшита и даже редис с луком. В конце мая зацвели пионы, и моему счастью не было предела. Воровский, вдохновленный моим настроением, привел рабочих, и те сделали беседку. В углу двора установили широкие садовые качели, на которых я могла часами сидеть, любуясь своим разношерстным садиком. Пару раз в неделю мы жарили овощи и мясо на гриле, а потом ужинали в своей новой беседке. Мы старались наслаждаться каждым моментом, и мы были счастливы в своем ожидании ребенка. Так прошла половина лета. В июле плановое УЗИ показало, что в конце октября у нас родится девочка. Я уже не влезала в свои прежние вещи, но радовалась до безумия. Казалось, никого другого я и не хотела. Стоило представить, как мы с малышкой будем играть в нашем доме, и счастье накрывало меня с головой. Но самое неприятное случилось в конце августа. Событие, которое вмиг обратило меня в прежнюю неврастеничку и трусиху, грянуло будто гром среди ясного неба. Я хлопотала на кухне. Мое положение уже не позволяло проявлять активность, но готовить всякие вкусности мне безумно нравилось. В августе поспевали яблоки и вишня, и на этот раз я делала шарлотку с вишней. Мой муж вернулся домой и вошел на кухню. «Они закрыли дело», — хмуро сообщил он. «Как закрыли?» — сглотнула я. «Вот так. Пригожин звонил мне. Сегодня в обед официально сообщили, что дело закрыто. Дело о Зуле закрыли, повесив убийство на залетных. Те орудовали с кражами в том районе. Их поймали, и им же и приписали убийство, чтобы удовлетворить французскую сторону». Что-то оборвалось внутри. Я медленно открыла духовку и достала ароматный пирог. «То есть Олег может беспрепятственно вернуться в Россию?» С отчаянием заглянула в глаза мужу. Он беспомощно всплеснул руками. «Надеюсь, он не посмеет вернуться». Я схватила его за руку. «Миша, купи мне пистолет». «Лиза, какой пистолет? Тебе рожать скоро». «Купи мне пистолет и научи меня стрелять. Я не собираюсь подвергать опасности жизнь нашей малышки». «О вас позабочусь я, Лиза. Неужели ты думаешь, что я допущу, чтобы с вами что-то случилось?» «А если он нагрянет внезапно? Так же, как в тот дом, где убили Азуле?» «Не нагрянет. В наш дом так просто не пробраться. А с сегодняшнего дня мы усилим охрану. Передадим фоторобот в местные отделы полиции. У Иракли есть подвязки, ты же знаешь. К нашему дому и к больнице, где ты будешь рожать, Олег не подойдет, клянусь тебе. Ему всадят пулю в лоб, как только он окажется у дверей больницы. Я собственноручно это сделаю. О нашем доме и говорить нечего». Я вздохнула и сняла испачкавшийся в сахарной пудре фартук. Стало тяжело дышать. «Лиза, ты в порядке?» Воровский подошел ко мне и привлек к себе. «Все будет хорошо, милая. Я тебе это обещаю. Он не появится». Муж гладил меня по спине, целовал мои руки, но это не помогало. Внутри меня поселился кошмар. Олег может вернуться в Россию. Полиция закрыла дело. Теперь за ним никто не следит. Он снова может делать что угодно. Нет, конечно, может, ему плевать на меня, и он счастливо живет в Израиле, не собираясь возвращаться. Но что если... Если собирается? Я так разволновалась, что не могла есть и спать. Последняя встреча с Олегом стояла перед глазами. Стоило мне закрыть глаза, и в голову начинали лезть воспоминания. От них нет таблеток, и память нельзя стереть. Он не остановится. Ни перед чем не остановится. Он оставил меня в живых, чтобы я села в тюрьму за убийство. Если узнает, что я вышла замуж и вот-вот стану мамой, он не будет церемониться. Через 3 дня начались схватки. Наша маленькая девочка, будучи не в силах выдержать моего внутреннего напряжения, родилась 7-месячной, 29 августа. Первые дни после ее рождения мы все будто сошли с ума. Воровский ночевал с нами в платной палате. У входа в родильное отделение дежурила охрана. Ольга, моя свекровь, как безумная носилась по городу вместе с Иракли, судорожно закупая все необходимое для младенца. Ведь мы ничего не покупали заранее, считая это плохой приметой, и думали, что у нас в запасе еще сентябрь и октябрь. Ремонт не успели завершить, и теперь тоже подгоняли рабочих, чтобы успеть за те дни, что нас держали в больнице, хотя бы привести в порядок гостиную и детскую. А я, рассматривая маленькую и хрупкую девочку в боксе, с ужасом ждала нападения Олега. Молоко от нервного напряжения не прибывало, и малышку перевели на искусственное вскармливание. «Ваша девочка полностью здорова. Несмотря на внеплановые роды, все внутренние органы работают слаженно. Легкие полностью раскрылись». Через 10 дней говорила нам с мужем детский педиатр. «Необходимые прививки сделаны, и я не вижу причин, по которым вас следует задерживать в больнице. Завтра мы выпишем вас домой». Как любая мать в родильном доме, я хотела домой. Но будет ли дома безопасней? «Лиза», — обиделся Воровский, — «неужели ты думаешь, что я позволю кому-то приблизиться к нашему дому? Да будет тебе известно, за те 10 дней, что вы с дочкой провели здесь, в нашем доме поставили полунепробиваемые окна. Весь месячный доход с клуба пошел на это новшество. Он не сунется к нам. А если покажется рядом с домом, я пристрелю его. Поверь, я умею стрелять не хуже него. И у нас дома есть отличный пистолет. Если тебе мало, я могу купить автомат». Я осторожно положила малышку в бокс и подошла к нему. Обвила руками его шею, и в глазах блеснули слезы. «Прости, Миша. Ты так много для меня сделал. Но мои страхи, они не дают мне спокойно жить». Он крепко прижал меня к своей груди. «Мы справимся, Лиза. Лучше займись чем-нибудь приятным. Придумай имя для нашего маленького сокровища». «Ладно», — закивала я. «Обещаю, что придумаю». На следующий день нас выписали из роддома. Меня и маленькую Аннушку. Я все же выбрала имя для девочки, и Мише оно очень понравилось. Тот особенный случай, когда мы оба попали в одну точку. Дома меня ждал сюрприз. Ольга и Иракли постарались на славу, и детская была напичкана всем необходимым на год вперед: памперсы, пеленки, соски, бутылочки, стерилизатор, чудесная кроватка и комната в нежных розовых тонах привели меня в неописуемый восторг. И мы с головой окунулись в новое испытание. В нашем доме поселился грудной ребенок. «А почему наша маленькая Анечка не спит?» — приговаривала свекровь, пытаясь укачать разрывающуюся от криков малышку. Укачать Анечку не получалось ни у кого. С 3 часов дня и до 5 часов вечера она истерила, не замолкая. И мы не могли понять, что ее беспокоит. Миша стойко пытался напоить ее лекарством от колик, добавленным в бутылочку. Ольга носила столбиком. Иракли поселился у нас в столовой и не просыхал от своего домашнего вина. А я была настолько измучена бессонными ночами и криками своего ребенка, что спала, сидя на диване. Да, первые 2 недели я засыпала, стоя и сидя, в любой момент тишины. А тишина появлялась в нашем доме очень редко. Надо сказать, Анечка так веселила нас своими истериками, что я почти не вспоминала про Олега. Он и не появлялся. Постепенно, неделя за неделей, мои страхи стирались. Мы с Мишей с головой окунулись в родительские обязанности. Первый поход к педиатру, первые прививки. Вся наша жизнь сконцентрировалась на дочке. К 3 месяцам она набрала вес и превратилась в счастливо улыбающегося беззубого карапуза. У нее почти не было волос, но я обожала надевать на нее красивые вещи, шапочки и делала фотографии. У нас с Мишей появились целые папки фотографий с Аннушкой. Аннушке 1 месяц, Аннушке 2 месяца, 2 месяца и 3 недели, 3 месяца. Мы отмечали наш первый совместный Новый год, когда ей исполнилось 4 месяца. Фотографии, на которых наш чудесный пухлик тянется к елочным игрушкам и с восторгом следит за фонариками, вызывали у нас с Мишей ту самую, кажущуюся глупой, дикую родительскую радость и гордость. В середине февраля, когда сердце трепетно начинает ждать прихода весны, Воровский принял решение выкупить небольшой дом отдыха в Адлере. Об этом он сообщил мне за ужином. Наша Аннушка уже вовсю пыталась сидеть, и я усаживала ее за стол в детском креслице. Конечно, она еще не умела есть, но ей нравилось болтать ножками, грызть резиновую ложку, пускать слюнки и следить за тем, как я накрываю на стол. А у меня была маленькая передышка от этой непоседы с пухленькими щёчками. Клуб далеко, и я не вижу смысла продолжать держать его за собой, усаживаясь за стол, сообщил Воровский. Мы живем здесь больше года. Думаю, пришла пора пустить корни. Решил заняться гостиничным бизнесом, улыбнулась я. А почему бы и нет? Его глаза остановились на уровне моей груди. Тонкая ткань рубашки просвечивала черное кружево лифчика, будоража желание. Я перехватила его взгляд. Ответное желание обожгло. Так всегда было, если у меня начиналась овуляция. Вот и сейчас. Все бы отдала, чтобы оказаться в спальне наедине с мужем, хоть бы на полчасика. Но нет, маленькая привереда уснет в лучшем случае к 11. Поставив блюдо с запеченными овощами на стол, я отправилась к духовке. Там дожидалась своего часа вкусное жаркое. Мне нравилось готовить, а еще больше нравилось ужинать вместе, всей семьей. Это создавало неповторимое ощущение домашнего уюта. «Хочешь посмотреть гостиницу?» — лукаво взглянул на меня Воровский. «Очень хочу», — заулыбалась я. Приземлилась на стул рядом с дочкой и всунула ей в ротик ложку яблочного пюре из маленькой баночки. «Я договорюсь с мамой», — мерцая взглядом кивнул он. «Она понянчит Анечку, а мы с тобой прокатимся до Адлера. И ты пригласишь меня в ту кондитерскую, которую так хвалит твоя мама? После просмотра обязательно приглашу. А если хочешь 2 пирожных вместо одного, придется сегодня вечером хорошо потрудиться». Стрельнул взглядом по моему черному кружевному лифчику. «Пирожные теперь только за работу?» — улыбнулась я. Но по коже уже бежали предательские волшебные мурашки предвкушения. «А ты как думала?» — коснулся моего колена под столом Воровский. «Декретный отпуск, угроза лишних килограммов». Я пнула его ногой, и он вздрогнул. «Плохая мама», — потирая ушибленное место, — пробормотал мой обиженный муж.